Лечебная гимнастика. Во-первых, необходимо сформировать правильный навык установки стоп. При стоянии и ходьбе стопы должны быть параллельны с легким разведением носков. Для того, чтобы исправить порочную установку стоп, следует запастись терпением. Специальные упражнения развивают и укрепляют ослабленные мышцы, растягивают сокращенные. Но привычка правильно ставить стопы формируется при постоянном контроле взрослых. Упражнения, выполняемые в положении сидя. Чтобы исключить статическую нагрузку на стопы, на первых этапах упражнения лучше выполнять сидя. Сгибание и разгибание стоп. Вращение стопы к наружу. Для облегчения контроля за правильным выполнением упражнений лучше выполнять движение каждой ногой отдельно. Корректирующая поза, сидя между пяток. Ребенок стоит на коленях, стопы разведены в стороны, носками врозь. Медленно опуститься и сесть между пяток. Сидя таким образом, ребенок может играть, смотреть телевизор и так далее, то есть проводить достаточно долгое время. Упражнения, выполняемые из положения стоя. Приседание на полную стопу с опорой или у стены. Вставание на пятки. Опускание пяток со ступеньки. Эти упражнения удобнее делать, держась за опору, расположенную на уровне груди или с помощью взрослого. Упражнения, выполняемые в ходьбе. Ходьба по елочке. Веточки под углом 20-30 градусов. Ходьба на пятках. Ходьба гусиным шагом. Особое внимание следует уделять качеству выполняемых движений. Здесь как никогда верно правило: пусть меньше, да лучше.